Часть третья. «Кого вы любили больше?» Отец промедлил с ответом. Похоже, этого вопроса он не ожидал. Я испугался. Неужели мать права? Сейчас отца, нет, чужого человека, кинутся вязать за сокрытие фукацу, потащат в управу. Тунец, жареный в масле. «Это все?» Тунец с маринованным дайконом, васаби и имбирем. Я машинально кивнул, да, так и есть. Когда хватало денег, отец вечно гонял Осузу в харчевню за жареным тунцом или требовал, чтобы мать жарила рыбу дома. Дайкон, васаби, я и сам любил острое. Верно, одними губами выдохнула мать. Кажется, ее подозрительность пошла на убыль. «Он любит тунца», — подал голос Икеда, — «и я тоже». У стражника забурчало в животе. Я вспомнил, что с утра ничего не ел. «У вас имеются родственники?» «Дядя, брат моего отца. Его имя?» «Шуджи». «У него есть дети?» «Норайо и Аяка, мои двоюродные брат и сестра. Они живут в Нагасаке». «Когда вы виделись в последний раз?» 10 лет назад. «Здесь?» «В Нагасаке. Мы с отцом приезжали к ним в гости». «Ваши жена и сын были с вами?» «Нет, они остались дома». Мой взгляд, словно заполошенная белка по ветвям дерева, метался между отцом и господином Секки. Я силился отследить малейшие изменения в лице отца, которые могли бы выдать его или наоборот, подтвердить, что это по-прежнему он. В то же время я старался подмечать, зачем наблюдает дознаватель, искушенный в подобных делах, чтобы и самому обращать внимание на то же. В какой-то момент я уверился, что Секки-сан отслеживает дыхание отца и последовал примеру дознавателя. Однако отец дышал не чаще и не глубже, чем обычно. Потом мне показалось, что господин Секки сосредоточился на руках подозреваемого. Напряжены, расслаблены, дрожат, беспокойно шевелятся. Если неподвижны, то в каком положении замерли? Нет, руки пустяки. Должно быть, он следит за отцовским лицом. Действительно ли отец спокоен и открыт? Или показная безмятежность дается ему с трудом? А может, дознаватель больше прислушивается к голосу ответчика, к его интонациям? Отец рассказывал. Опытный стражник, задавая вопросы, легко отличит честного торговца от контрабандиста, паломника от мошенника, а путешественника от беглого разбойника. Я надеялся вскоре тоже поступить на службу в городскую стражу. Отец обещал похлопотать за меня перед начальством. Отец был на хорошем счету, ему должны были пойти навстречу, особенно после соответствующего подношения. Как мне хотелось овладеть этим замечательным искусством, умением читать людей. Сейчас, когда решалась судьба нашей семьи, желание разгадать загадку сделалось настолько острым, что резало меня изнутри хуже, чем лезвие ножа. А что если, как на острый сук, я напоролся на сердитый взгляд дознавателя? Без сомнения, взгляд предназначался мне. В смущении я потупился. Неприлично так таращиться на чиновника при исполнении. Да и на собственного родителя тоже. Предоставляю слово свидетелям. Хитоми-сан, начнем с вас, как заявительницы. Вам разрешается задать своему мужу 3 вопроса. Выбирайте такие, ответы на которые никто, кроме вас, с ним не знает. Подумайте хорошенько, прежде чем спрашивать. Мать долго собиралась с мыслями, а скорее с духом. Я постарался успокоить дыхание, как учил меня настоятель Иссен, и замер, уподобясь господину Секки. Вот уж кто умел сохранять полную невозмутимость. С моего виска на щеку поползла капля пота, неприятно щекоча кожу, точь в точь надоедливая муха. Очень хотелось ее смахнуть, но я продолжал сидеть без движения. Стражник Икеда громко икнул. Во время нашей свадьбы случилось мелкое досадное происшествие. Мать по-прежнему глядела в землю. Называть отца по имени она не спешила. «Скажите, что я имею в виду?» Отец улыбнулся. «Впервые со дня смерти бабушки Мизуки». «Я оступился. Я упал прямо на тебя. Дядюшка Шуджи еще пошутил, что нам не терпится добраться до свадебного ложа. Он приехал на нашу свадьбу и выпил все саке в городе». «Почему вы упали? Вы были пьяны?» «Нет, я был трезв». «Так почему же?» «На моей сандалии лопнул ремешок». Мать вздрогнула. «Да, все так и было». «Следующий вопрос», — напомнил дознаватель. «Скажите, Хидео-сан, имя отца наконец-то прозвучало. Как мы назвали сына при рождении?» «Вот это новость! Тоже мне вопрос!» «Мы дали нашему сыну имя Кенсин. Когда ему исполнился год, он тяжело заболел. Чтобы обмануть и отпугнуть духов болезни, мы дали ему другое имя. Ичиро, первый сын. Это была твоя идея, я помню. Смена имени помогла. Мальчик выздоровел. Спустя год мы назвали его Рейденом, желая закрепить успех. В день совершеннолетия нашего сына мы долго спорили. Я подбирал мальчику новое, взрослое имя. Ты же настаивала, чтобы мы сохранили прежнее, детское». «Что я говорила вам?» «Что так духи не заинтересуются им вновь, что имя Рейден приносит удачу, что мальчик, став Рейденом, ни разу не болел. Я не захотел спорить. Наш сын остался Рейденом». «Все верно». Я вытер пот со лба. «Оказывается, при рождении меня звали иначе? Кенсин? Ичиро?» «Имя Рейден мне нравилось больше». «Гром и молния», — смеялась бабушка, когда еще была здорова. Она стояла на крыльце и смотрела, как я вихрем ношусь по двору, лупя палкой по доскам забора. Я смеялся в ответ. Я и впрямь представлял себя божеством грома, колотящим в боевые барабаны. «Последний вопрос, Хитоми-сан», — напомнил господин Секки. «Думаю, моя мать с самого начала знала, каким будет ее третий вопрос, просто не сразу решилась его задать». «Скажите, Хидео-сан». Она помолчала, сцепив руки под грудью. «Кого вы любили больше? Меня или свою досточтимую матушку?» Взгляд отца заледенел. «Он что, выбирает? Выбирает прямо сейчас? Но между чем и чем? Между любовью к матери и любовью к жене? Между правдой и ложью?» «Я не хочу огорчать тебя, Хитоми, но я вынужден говорить правду. К сожалению, свою мать я любил больше. Прости меня, если сможешь». «Нечего тут прощать». Мать встала перед отцом на колени, коснулась лбом земли, выпрямилась. «Я всегда это знала. Прости и ты меня». «Нечего тут прощать», — эхом повторил отец.